Глава 19. Эйден. Эйден был рад видеть Сильвию, пусть и мельком. От Райли он знал, что девушка спала двое суток, и сестры по очереди навещали ее. Конечно, стоило рыжей увидеть его, как она тут же ощетинилась, натянула одеяло повыше и прищурилась. «Да чего же она дикая? Она вообще бывает милой? Наверное, только с сестрами или Райли». Выбросив Сильвию из головы, герцог взглянул на шахизанку, с достоинством сидящую в седле. Приняв решение ухаживать за Алишей, он не прогадал. Она оказалась тихой и милой, ничего себе не позволяла, не в пример некоторым. Из нее выйдет идеальная жена. Конная прогулка удалась, несмотря на то, что большую часть времени и шахизанка, и герцог молчали. В этой тишине оба чувствовали себя комфортно и не стремились завести разговор. Вскоре они выехали к озеру, не к источнику, конечно, но тоже довольно милому. Уж чего-чего, а озер во владениях Лайронов было с избытком. Спешившись, Алиша остановилась у самой кромки воды и мечтательно уставилась вдаль. Эйден не ошибся. Водная стихия сильна в ней. «Вам нравится?» Алиша, очнувшись, кивнула. «На землях моего отца мало естественных водоемов, рек или озер. Они граничат с шахизанским халифатом. Там всегда жарко и сухо. Если хотите, я покажу вам и другие озера. Их поблизости не один десяток», — предложил Эйден. Глаза Алиши загорелись, и она порывисто кивнула. Герцог улыбнулся. Другие девушки ужаснулись бы подобной перспективе, а шахизанка искренне обрадовалась. У озера они засиделись и спохватились уже поздно. Пришлось торопиться, чтобы успеть в замок вовремя. Это Эйдену не требуется много времени, а Алише нужно подготовиться к празднику. Возле парадной лестницы герцог поцеловал руку девушки, и та смущенно зарделась. Все-таки он сделал верный выбор. Возможно, именно она и станет его женой. Правда, пока шахизанка не проявляла особого интереса к Эйдену. Озеро интересовало ее больше. Но для хорошего брака взаимное уважение важнее взаимной симпатии. Переодевшись в присланный модистками костюм, Эйден вздохнул. В списке мероприятий значился просто бал-маскарад. Но если бы он знал, какую тему выберет мать, древние расы. С каждым годом они приобретали все большую популярность в высшем обществе. Находились провидцы, которые предрекали возвращение древних, а восторженные идиоты благодарили их золотом. Эйден всегда скептически относился к подобным дельцам. Магия угасает, какие уж тут древние. В маскарадном костюме герцога явно угадывалась матушкина рука. Встроенные иллюзии демонстрировали ярко-голубую чешую, кожистые крылья за спиной. Все ясно, быть сегодня Эйдену драконом. Какая неожиданность! Спустившись по лестнице, герцог толкнул двери бального зала и едва не сделал шаг назад. На него обрушились звуки музыки и сладковатые запахи духов. От пестрых нарядов в глазах зарябило. Каждый второй был одет в костюм с иллюзией. Русалки, драконы, даже единороги. Настоящий зверинец. Особенно много было драконов. Они считались самыми сильными существами древности. К столику с закусками прошествовала девушка в ярко-зеленом платье, на подоле которого росли цветы. Вокруг головы леди плясали крошечные феи. Это изображает из себя дриаду. Напрягшись, Эйден взглянул сквозь иллюзию и узнал девушку. Хлоя Мариот, драконье зрение, имеет свои достоинства. «Ну как тебе зрелище, Дан?» Ракочуще спросил вынырнувший откуда-то сбоку Роберт. За его спиной разворачивались кожистые крылья, скулы покрыли темно-синие чешуйки, а зрачки превратились в вертикальные. Маги расстарались на славу. «В таком виде многие из гостей мне нравятся куда больше», — хмыкнул Эйден. «А ты...» — договорить герцог не успел. Мимо проскакал единорог. Красуясь, он заржал и встал на дыбы, сверкнув лошадиной задницей. Роберт рассмеялся. Герцог тоже не удержался от улыбки. Наверняка за личиной единорога скрывается великосветский шутник, граф Мартин Веллер. Ему хватит и смелости, и средств на полную иллюзию». «А ты не видел Алишу Пайнот?» Эйден смотрелся в зал, но Шахизанки не нашел. Впрочем, он искал взглядом и другую девушку. «Кажется, она в костюме русалки. Видел ее возле закусок рядом с сестрами Кен», — ответил король. «Кстати, как они после того, как сняли проклятие?» Роберт искоса посмотрел на племянника. «Старшая весьма сильна. Потенциал младшей еще не раскрыт. А вот средняя оказалась пустышкой. Магии в ней мало». Герцог нахмурился, и иллюзия, отзываясь на настроение, вырастила на его пальцах драконьи когти. «Сильвия такая огненная. Неужели ее дар и вправду так слаб?» «Ладно, пойду поищу Алишу». Герцог взял бокал с подноса пробегающего мимо слуги и направился к столам с закусками. Возле них и впрямь было полно девиц. Впереди всех стояла Эстер. Черты ее лица вытянулись, а на спине, словно сотканные из пламени, сияли красные крылья. Феникс. Что ж, весьма символично, учитывая огненную стихию сестер Кен. Вдруг вперед шагнула еще одна девушка, и брови герцога поползли вверх. Ее лицо почти полностью покрыто желтой чешуей, глаза с вертикальными зрачками превратились в желтые озера. Благодаря мастерски выполненной иллюзии создавалось полное ощущение, что за девушкой волочится хвост. Но нельзя было не отметить соблазнительность ее фигурки, утянутой в коричневый шелк платья. Даже не прибегая к драконьему зрению, Эйден чуял, что за иллюзией скрывается Сильвия. Порывистость ее движений, привычка щуриться и закусывать губу. И тем удивительнее, что мужчина далеко не сразу заметил стоящую за ней Алишу в образе русалки. А ведь именно Шахизанку он собирался назвать своей невестой. «Ваша светлость!» — Эстер первой склонилась в почтительном поклоне. «Ваш костюм великолепен и так оригинален!» — ехидно произнесла Сильвия, и герцог едва не отшатнулся. Ее язык был длинным и раздвоенным, как у саламандры, которую она изображала. «Вы тоже прекрасно выглядите. Хвост особенно вам к лицу», — не удержался Эйден от ответной шпильки. Сильвия нахмурилась и открыла рот, но короткий тычок сестры заставил ее промолчать. «Чудесного вечера. Не желаете потанцевать?» Герцог обратился к Алише, скромно стоящей в стороне. Она равнодушно наблюдала за их беседой, и в ее глазах не было ни капли интереса. «С удовольствием, ваша светлость». Алиша покорно вложила руку в ладонь мужчины и последовала за ним. Иллюзорный русалочий хвост переливался на свету всеми цветами радуги, не мешая при этом шагать. На пару мгновений Эйден почувствовал досаду. Ему хотелось, чтобы его присутствие волновало Шахизанку. Кажется, она едва скользнула по нему взглядом. Посмотрев в последний раз на сестер Кен, герцог повел Алишу в центр зала, где уже кружилось несколько пар.